Слово благодати представляет проповедь «Спешка, стрессы и мир в сердце». Проповедует пастор Алексей Коломейцев. Думая о том, каким образом мы подойдем к встрече Нового года, я все-таки остановился на самом главном. Я остановился на том, чтобы открыть Священное Писание и вместе с вами прочитать несколько текстов, которые имеют, наверное, самое непосредственное отношение к нашей теме сегодня, к тому, о чем каждый из нас сейчас думает, к тому, с чем мы будем поздравлять друг друга, подумать немножко о времени, о нашем отношении к нему и о том, каким образом мы, живя в эту эпоху стрессов, каким образом мы можем жить по-христиански или как наша христианская реакция может навести порядок во всем этом. Я говорил нескольким людям о теме моей сегодняшней проповеди, и чаще всего я слышал один и тот же ответ. Как мне нужна эта тема? Как нам нужно это? Это действительно так. Дело в том, что наша жизнь с каждым днем набирает скорость. Вы не замечали этого? И это совсем не связано с тем цунами и землетрясением, которое, говорят, якобы чуть-чуть ускорило вращение Земли. Есть разные теории, которые объясняют, почему так происходит, почему с каждым днем мы живем быстрее. Мы сейчас не будем о них говорить, об этих теориях. Мы будем говорить о том, что делать в этой ситуации, когда нам катастрофически не хватает времени. Я помню, когда я купил первый компьютер. Этот компьютер, по сравнению с тем, что я сейчас имею, это просто какой-то велосипед. Просто он так медленно работал, так мало информации. Там с трудом можно было печатать. Напечатаешь одну букву и ждешь, пока она появится на экране. Сейчас у нас высокоскоростные компьютеры. Я уверен, через 2-3 года нужно будет другой покупать. У нас все более скоростные автомобили. У нас все более широкоэкранные телевизоры, они плоские теперь становятся. У нас сотовые телефоны, которые уже говорят, что в него можно спрятать все. Скоро, говорят, там будет видеокамера, фотоаппарат, там будет PDA, то есть этот Palm Pilot. Эта штука, в которой записываешь все, и она тебе следит о том, что сделать, когда сделать, если ты забыл. И так далее. То есть речь идет о том, что мы живем в мире, который старается упаковать в 24 часа как можно больше. Хорошо это или плохо? И что делать в этой ситуации? Как отнестись к этому? Ну так скажем, если мир этот закручен и обороты вращаются, нам очень трудно медленнее всех двигаться. Нам приходится двигаться быстро. Например, некоторые люди пытаются двигаться медленнее. Амиши, вы знаете, есть такая группа людей, которые... Они просто сознательно отказываются от цивилизации. Они продолжают ездить на лошадях, брички, лошади там. Можно поехать в Пенсильванию, если кто-то не имел возможности наблюдать, как живут эти люди. Вот, они сознательно пытаются затормозить развитие. Ну, так скажем, чтобы особый прогресс был у них или по-особому их жизнь отличалась от других людей, не скажешь. Трудно заметить какое-то большое преимущество, подавляющее их число неверующие люди, хотя они делали это из религиозной какой-то мотивации. Вот. И, в принципе, те цели, которые они перед собой ставили, не достигнуты. Вы знаете, когда мы говорим о сверхвысоких скоростях жизни, мы говорим о сверхнапряженных стрессах. Современный человек вынужден следить одновременно за гораздо большим количеством данных. Если раньше люди жили, заботясь об одном, чтобы урожай пшеницы был, чтобы скотина здоровая была, чтобы здоровье было у людей. В принципе, это, так скажем, основной комплект тех вещей, которые нужно было. Все остальное потихоньку, ложились спать, когда солнце заходило. Вставали, когда оно вставало. Не было, знаете, всей вот этой скорости или всех вещей, которые сделали сегодня нашу жизнь, кажется, более удобной. Вы знаете, современная технология, она, как я уже сказал, увеличивает скорость нашей жизни, но вместе с тем делает ее более трудной. Сегодня от чего мы зависим? Мы зависим сегодня от того, что произошло в Ираке. Где-то там взорвали палатку, где были военные. Эта информация быстро передалась сюда, почти что мгновенно. Ее передали сюда и показали по телевизору, и уже у огромного количества людей сердце болит. Мы зависим от того, какого политика выбрали, и нам далеко не безразлично. Мы следим за эти факторы, они играют роль определенную, они приводят нас в состояние беспокойства, в состояние стрессов. Мы зависим от цены на нефть. Казалось бы, ну какое нам дело? Мы же уже не на Уолл-стрит торгуем. Ну, на самом деле, каждый из нас покупает бензин, и поэтому, когда мы слышим о том, что цена на нефть поднимается, мы знаем, что это непосредственно будет влиять на наш кошелек или на наше благосостояние. Мы зависим от огромного количества техники, которая ломается, во-первых. Во-вторых, она устаревает, и постоянно нам нужна новая. Машины, компьютеры, магнитофоны, телефоны, видеомагнитофоны, кремовзбивалки, тестомешалки, фены и так далее. Самая-самая разная техника нас окружает. Представляете себе, что раньше люди жили без сотовых телефонов. Трудно себе представить. Но тем не менее, те люди, которые жили без всего этого, они тоже могли быть счастливыми, как это ни странно. Иногда даже более счастливыми, чем мы с вами сегодня. Увеличивая возможности современной медицины, мы каждый день увеличиваем вот ту опасность, которую создает вся эта технология для нашего здоровья. Болезни, нервные срывы, сердечные приступы, неудовлетворенность жизнью, разочарование, самоубийство. Это все из одного порядка, это все из одной категории, это все скорость жизни. Давайте посмотрим на нашу с вами жизнь. Это мы говорили в общем, там вся эта скорость, вся эта техника. Давайте посмотрим вот конкретно на свою жизнь. Каким образом мы сейчас подошли к этому рубежу? И глядя на уходящий год, что мы видим? Какие ценности в этом уходящем году были для нас руководящими ценностями? Что заставляло нас двигаться? Что мотивировало нас в этом уходящем году? Евгений Евтушенко когда-то написал замечательное стихотворение, «Спешка» называется. Оно начинается такими словами: «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот». Это характеристика современного человека. Люди сегодня постоянно мечутся, им постоянно что-то не хватает. Постоянно не хватает времени, 24 часов в сутках. Люди думают, еще бы пару часов, тогда было бы все нормально. Постоянно не хватает денег. Постоянно не хватает возможностей каких-то, и поэтому человек находится в тисках спешки, в тисках стрессов. Он старается сделать как можно больше в отведенное ему количество времени. К счастью, Священное Писание учит нас, как правильно относиться ко времени. Как жить вот в этом мире, который крутится очень быстро? Что сделать, чтобы вы и я, чтобы мы были счастливы? Что сделать, чтобы ваша жизнь, она могла быть наполнена этим миром в сердце, этим спокойствием, этим ясным взглядом в будущее, этой уверенностью, которую не имеют многие-многие люди, которые вращаются сегодня в этой круговерти, в этом водовороте современной реальности. Я хотел бы, для того, чтобы найти ответы в Священном Писании, посмотреть вместе с вами на 89-й псалом и прочитать несколько текстов из этого псалма. Наше счастье, дорогие друзья, что Бог позаботился о нас с вами. Бог позаботился, даровав нам с вами свое слово, которое расчерчивает курс, которое показывает дорогу, которое дает ответы. И вот в этой кошмарной, казалось бы, ситуации, когда все очень быстро вращается, мы сегодня, обратившись к Священному Писанию, можем получить ответ, каким образом мы с вами можем жить спокойно в этом мире. Два фактора очень важных, которые открыты в этом псалме. Во-первых, этот псалом открывает нам, объясняет реальность времени. Поэтому первым нашим пунктом будет призыв: поймите реальность времени. Для того, чтобы нам научиться иметь мир в сердце вот в этой ситуации стресса и спешки, нам нужно прежде всего сосредоточиться на том, чтобы понять реальность времени. Что это такое? Это Псалом объясняет. Давайте почитаем с 10 стиха. Моисей начинает этот единственный псалом, который написан в псалтыре, который написан Моисеем. И Моисей объясняет или подходит ко времени и начинает это объяснение с того, чтобы подчеркнуть краткость нашей жизни. Дни и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80. Самая лучшая пора из них – труд и болезнь. Но об этом мы немножко попозже поговорим. Я хотел бы обратить наше с вами внимание на эту первую фразу. «Дней лет наших 70, при большей крепости 80». Вы знаете, что до грехопадения люди не знали смерти. Не было смерти. Не было такого понимания, что жизнь когда-то закончится. Представляете себе, что не сделал сегодня, можно было сделать завтра, послезавтра, и еще, может быть, через неделю, еще когда-то. То есть не было вот этих тисков времени, этих deadlines, когда нам нужно срочно доделать сегодня, закончить пятилетку за 3 года, помните, в Советском Союзе пытались, и так далее, выработку повысить. Это наша природа, это вот эти тиски, в которых мы с вами находимся сегодня. До грехопадения этой проблемы не было. И даже после того, когда человек согрешил, даже после этого, люди жили долго, 900 лет, это было обычно, это не было что-то сверхъестественное, когда люди жили несколько сот лет. Но потом произошли некоторые события, и потоп, который пришел, потому что человечество ввергло себя в такое состояние развращенности и греховности, что Бог вынужден был прекратить их существование. И вместе с этим Бог укоротил жизнь. Речь идет о том, что когда греховный человек живет дольше, он больше причиняет вреда, он больше растления вносит в своей жизни. Поэтому Бог вынужден был сократить вот этот срок жизни человека. Тогда в Бытие в 6 главе, в 3 стихе, перед тем, как навести потоп на землю, Бог обращается к людям и говорит: «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемому человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Это такое первое очень мощное сокращение жизни, сокращение срока жизни. К тому времени, когда Моисей жил, что-то еще изменилось. И Моисей констатирует факт. Вы знаете, когда люди шли с ним, народ израильский шел с ним в этой пустыне, и когда они, помните, целое поколение вымерло, достаточно молодых людей, то есть это были все люди, которые ушли от того, что когда им было выше 20 лет. То есть много людей умерли в возрасте 50-60 лет, в крайнем случае. То есть достаточно много людей умерли гораздо раньше, чем они умирали тогда 120 лет. То есть какие механизмы Бог использует, мы не знаем. Скорее всего, во время потопа изменился климат. Экология Земли изменилась, и Бог этими инструментами изменил продолжительность жизни человека. Но мы знаем точно, что это установлено Богом. То есть Бог установил нам с вами определенный срок жизни, у каждого разный, примерно в среднем 70-80 лет. Мы не знаем, сколько вы проживете, сколько я проживу, но каждый из нас, планируя свою жизнь или думая о своей жизни, примерно на это рассчитывает. Это та реальность, с которой нам нужно считаться. Вы знаете, когда мы говорим о краткости жизни, мы говорим о том, что у Бога были причины для этого. Какие причины? Прежде всего, как я уже сказал, это Божий гнев, который реагирует на человеческую греховность. Здесь же, в этом псалме, посмотрите, во 2 стиха, Моисей говорит следующее: «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот». То есть он ищет защиты у Бога. Почему он ищет? Слушайте. «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред светом лица твоего. Все дни наши прошли во гневе твоем, мы теряем лета наши, как звук». Это предисловие, это то, что написано буквально перед 10 стихом, который мы прочитали в самом начале. То есть Моисей, глядя на короткую жизнь, реагируя на эту короткую жизнь, он обращается к Богу, и он говорит о следующем. Послушайте, он говорит о том, что Бог находится вне времени. Смотрите, «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний». То есть Бог неизмерим временем. Но Бог поставил нас с вами в рамки времени, так Он нас создал. И для этого у Него есть определенная цель. Как я уже сказал, одна из причин для этого – это наша греховность. Наша греховность вызвала Божье ограничение. В принципе, Бог, как мы уже неоднократно говорили, должен был бы человечество уничтожить еще тогда, когда человек согрешил. Его святость требовала возмездия. И речь не идет о человеческом гневе, речь не идет о человеческом возмездии, речь идет о неотложных, неизменимых божественных законах. Бог святой, абсолютно чистый, абсолютно совершенный, и грешный человек, приближавшийся к нему, вызывает его гнев. Этот гнев невозможно ничем остановить. Этот гнев был остановлен только жертвой Иисуса Христа, только Иисусом Христом. Вместе с тем, краткость жизни говорит нам не только о том, что Бог нас ограничивает, она говорит нам еще и о том, что вот этот период, который Бог нам дал, достаточен для того, чтобы достигать тех целей, которые поставил перед нами Бог. Бог ничего не делает случайно. Он ничего не делает просто так. Когда Он создал нас с вами, когда Он поместил нас на определенное место, у него есть определенная цель для нас, и он дал для этой цели определенное время. Деяния апостолов, апостол Павел в 17 главе, объяснял людям, которые окружали его, этим ученым, философом в Афинах, объяснял Божий подход к жизни. Послушайте 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Как я уже сказал, что каждый из нас живет разное время. Кто-то хотел бы прожить 120 лет, или хотел бы прожить, может быть, больше, а кому-то жизнь уже так надоела, что они хотели бы уйти раньше. Но у Бога есть свое время, предназначенное время. Посмотрите, «От одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». И 27 стих, у меня нет здесь его на экране, говорит: «Дабы они искали Бога». То есть Бог отвел каждому из нас достаточно времени, каждому человеку на земле достаточного времени, достаточно возможностей, чтобы мы искали Бога. В это основная цель. Мы, правда, думаем о том, что нам жизнь дана, чтобы получать наслаждение, нам жизнь дана, чтобы пользоваться благами, нам жизнь дана для того, чтобы прожигать ее. Так многие люди думают. На самом деле это глубокая, очень большая ошибка. Бог дал человеку жизнь, чтобы он искал Бога. В этом его цель. Для этого он создает человека. Итак, кроме краткосрочности, краткости жизни, мы читаем еще одну характеристику реальности времени. Она заключается в трудности жизни. То есть это время, которое есть у нас, оно не только короткое, оно еще и наполнено трудностями, скорбями. Опять-таки, мы постоянно пытаемся избежать этих трудностей, избежать этих скорбей. Но посмотрите, ниже он говорит: «Дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь». Опять-таки, причина этого заключается в том, что когда человек согрешил, грех человека вызвал проклятие Божие на всю землю. Послушайте, как Бог объяснял это человеку. Некоторые люди представляют себе так, что Бог как судья давал наказание пункт за пунктом. На самом деле Бог просто объяснял человеку реальность. Он говорил: вот посмотри, твои действия привели тебя и привели твою землю, землю, на которой ты живешь, которую я отдал тебе в распоряжение, привели в определенную реальность. Послушайте, в чем эта реальность заключается. 3 глава Бытие 16 стиха. Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей, ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Посмотрите, несколько ситуаций, которые представлены здесь. Это реальность человека во грехе, реальность человека после грехопадения. Первое – болезни, написано здесь. Здесь касается женщины, это касается не только женщины. Люди болеют, всем это известно. Второе – конфликт. К мужу влечение, а он будет господствовать. Это конфликты между людьми. Это второй аспект трудностей нашей жизни. Посмотрите, третий аспект – проклята земля. Это цунами, это землетрясение, это тайфуны, это жара, это наводнение и так далее. То есть земля на сегодняшний день, она находится под проклятием, которое принадлежит человеку. Из-за человека написано: проклята земля за тебя. Тернии и волчьи произрастит она тебе, будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь добывать хлеб. То есть, посмотрите, целый комплекс всех трудностей, которые представлены здесь. Нам не стоит строить иллюзий, что жизнь будет легкой. Посмотрите, мы вспоминали о том времени, когда не было компьютеров, не было автомобилей, когда не было всей этой техники, которая нам сегодня помогает. Люди трудились, много трудились. Жизнь была тяжелой. Скажите, легче она сегодня? Вся эта техника, которая у нас есть, она, безусловно, снимает часть нагрузки, но жизнь-то не стала легче. Нам точно так трудно, вы точно так же устаете, приволакивая свои ноги на постель. Вы точно так же перегружены, ваши мозги кипят, а может быть еще больше. Это реальность жизни на земле. Вот почему Моисей говорит здесь: самая лучшая пора их труд и болезнь. Это характеристика этого времени, это реальность, о которой мы говорим. Даже обратившись к Богу, даже рожденные свыше люди, даже знающие Бога люди, безусловно, они могут хранить мир при всем этом, но они живут в этом мире, и им приходится переживать те же самые цунами, те же самые землетрясения, те же самые проблемы с засухой, наводнениями и так далее. То есть пока мы живем на этой земле, время несет в себе трудность и болезни. Третья характеристика времени – это скорость. Давайте зачитаем этот стих до конца. 10 стих. «Дней и лет наших 70, при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро». И мы летим. Вы знаете, когда это было написано? Тогда, когда люди не летали, когда не было самолетов, тогда, когда из города в город добирались неделями, тогда, когда мир двигался гораздо медленнее или жизнь была гораздо медленнее. И тем не менее, даже тогда, когда Моисей смотрел на пройденную жизнь, он говорил: летит время. Даже тогда возникало это ощущение того, что что-то недоделано. Когда мы подводим итог года, когда мы подводим итог дня, когда приходим домой, и совсем не обязательно, что мы садимся и решаем, что мы сделали, что мы не сделали. Очень часто у нас ощущение неудовлетворенности, что-то недоделали, что-то не успели, день, казалось, пролетел, он, казалось, коротким был слишком. И мы летим. Время всегда оставляет нас с ощущением того, что оно летит. Вы знаете, когда мы говорим о времени, невозможно избавиться от того, что оно летит. Просто невозможно. Потому что оно есть, оно движется, оно вызывает это ощущение того, что оно движется постоянно. Вы знаете, что когда-то будет такое время, когда времени не будет. Это немножечко оксиморон, как говорят, противоположность в одной фразе. Но действительно написано в Священном Писании, и времени больше не будет. Тогда мы не будем лететь. Вы представляете, никуда не нужно будет спешить. Вы знаете, когда мы говорим о христианах, живущих вот в этот период сверхскоростей, мы говорим о том, что Царствие Божие, которое будет вот тогда, и оно будет ознаменовано вот такими характеристиками, что нам никуда не нужно будет спешить. Это Царствие Божие внутри нас сегодня уже есть. Так написано, Христос говорил так. Ибо Царствие Божие внутрь вас есть. Помните, да? Так вот, когда мы говорим о христианах, христиане учатся или умеют правильно реагировать на время, на стрессы, на спешку, и при этом иметь мир в сердце. И об этом Моисей говорит здесь в следующих двух стихах, 11 и 12, 89 псалма. Он начинает с того, чтобы объяснить нам с вами правильный подход к жизни. Дело в том, что для того, чтобы нам определиться с правильным отношением ко времени, нам сначала нужно определить позицию, где мы находимся. Мы только с определенной точки можем иметь правильный взгляд, чтобы правильно понимать, как мы должны себя вести. И смотрите, как он ее представляет. 11 стих. «Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего?» Вы помните, что в притче, в первой главе, в книге притчи, в первой главе, Соломон начинает с того, что говорит, начало мудрости – страх Господень. Вообще в христианство начинается со страха Господнего. И сегодня, опять-таки, я повторяюсь в который раз, сегодня мы часто имеем дело с таким размытым христианством, разбавленным христианством, христианство, которое забыло страх Божий, христианство, которое говорит… Бог любит тебя, и у него очень хороший план для тебя. Но для того, чтобы человек научился жить по-христиански, он должен начать с вот этой точки. Кто знает, что? Силу гнева твоего. Вот оказывается, где правильная позиция. Вот оказывается, когда мы можем приобрести способность правильно распоряжаться временем, друзья. Вот почему мы об этом говорим, потому что Священное Писание сплошь просто заполнено текстами, которые говорят о великом Боге, которого нужно бояться, которые говорят о необходимости страха Божьего, которые говорят о том, чтобы страх Божий стал характеристикой, которая изменит нашу жизнь, которая даст нам направление, которая станет основанием для принятия решений, которая станет фокусом нашей жизни. Вот почему Моисей, говоря о времени, он говорит о страхе Божьем, как о неотъемлемой характеристике. Он говорит, если человек не научился страху Божьему, он никогда не научится правильно распоряжаться своим временем. И мы немножечко позже поймем, мы объясним это или посмотрим, как это объясняет Священное Писание. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего. Очень хорошо один из английских переводов NIV, New International Version, очень хорошо переводит это. Я прочитаю вам по-английски эти слова, немножко яснее они здесь звучат. Послушайте. Who knows the power of your anger? For your wrath is as great as the fear that is due to you. Я переведу последнюю фразу. Потому что твой гнев настолько же велик, как и страх, которого ты достоин, или которым мы обязаны тебе. Речь вот о чем идет. Когда мы говорим о том, что мы боимся Бога, что мы имеем в виду? Здесь псалмопевец Моисей объясняет нам вот эту пропорцию. Он говорит, насколько Божий гнев велик, насколько он силен, насколько он могущественен, насколько он потрясающий, вот таким же, равно таким же, пропорциональным должен быть страх Господень. Знаете, почему мы транжирим время? Потому что мы думаем, что мы никогда не будем давать за него отчет. Потому что мы не боимся того, кто дал нам его. Это единственная причина, друзья. Вот почему мы сегодня со всеми этими сотовыми телефонами, компьютерами, машинами и всеми соковыжималками своими погрязли в суете. Мы стараемся увеличить производительность свою. Мы стараемся увеличить скорость того, что мы делаем. Но мы потеряли одно. Потеряли самую важную точку. И, дорогие друзья, если сейчас отнять у нас всю технику и дать нам Божий страх, вы увидите, насколько наша жизнь станет более благословенной. В этом сущность всего, дорогие друзья. Об этом Моисей, человек, который обладал особой мудростью от Бога, говорил много-много лет тому назад. Он показывал нам правильный подход к жизни. Страх Господень, признание Его величия, Его силы, Его могущества, Его святости дает правильную перспективу в жизни. Дает нам способность, дает возможность принимать правильные решения, выбирать правильно путь. Итак, это правильный подход к жизни. Мы говорим о том, чтобы научиться правильному отношению. Она строится с правильного подхода. И потом, в следующем стихе, Моисей говорит о самом правильном отношении к жизни. 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Новый год – это одна из форм счисления дней. Форма, которую здесь в западном мире почти все люди или очень-очень многие люди придают ей очень большое значение. Новый год, новая цифра на календаре, какие-то новые обещания, которые люди дают, какие-то новые ожидания, новые взгляды, новые цели, которые люди перед собой ставят. Это достаточно распространенный такой путевой камень, который стоит как памятником. Так вот Моисей говорит о том, что нам нужно научиться таким образом отсчитывать года, чтобы сердце наше становилось мудрым. Но вот сейчас мы с вами приблизились вплотную к тому, чтобы отсчитать еще один год. Осталось немножечко больше, чем 4 часа до того, как этот год уйдет, до того, как начнется следующий. Эти слова сегодня к нам как никогда кстати. Вы знаете, еще первое десятилетие новой эры Сенека, был такой философ, говорил о том, что ко времени нужно относиться очень осторожно, очень внимательно. Он рекомендовал письменный учет всего времени. То есть каждому человеку он рекомендовал записывать все, что он делал. И потом, когда прошел день, неделя, месяц, взвешивать, что он сделал хорошо, что плохо сделал, и что было просто в суете, что было бесполезно потрачено. Посмотрите, этот вопрос был еще тогда, когда не было такого количества обязанностей, не было такого количества информации, которую мы сегодня все перевариваем или вынуждены переваривать эту информацию. Для того, чтобы правильно относиться ко времени, нам, как я уже сказал, нужно не только иметь страх Божий, нужно сформировать библейское отношение к тем сферам жизни, которые касаются времени. Я сегодня хотел бы остановить наше внимание только на трех, на мой взгляд, самых важных, трех сферах нашей жизни, от которых непосредственно зависит учет нашего времени. То есть, каким образом мы его расходуем. Опять-таки, мы обращаемся к Священному Писанию, и Священное Писание показывает нам. То есть, если вы сегодня, вот пред лицом этого нового года, который должен прийти, если вы сегодня хотите быть послушными этому Божьему повелению, если вы хотите научиться правильно счислять дни, то есть правильно оценивать их, чтобы они занимали правильное место в вашей жизни, чтобы они помогали вам приобретать мудрое сердце. Давайте посмотрим на эти несколько качеств практически с точки зрения нашей собственной жизни. Во-первых, первое важное качество правильного отношения ко времени – это научиться быть довольным. Это очень важный элемент. Дело в том, что невозможно, вы никогда не сможете избавиться от стрессовой спешки, если вы не научитесь довольству. Вам всегда будет мало. У вас всегда будет мотиватор, который будет гнать вас вперед, вперед и вперед. Больше и больше и больше. Лучше и лучше. Нам обязательно нужно научиться этому важнейшему качеству – довольным быть. Апостол Павел в своем послании к Тимофею, в 6 главе, с 6 стиха конкретно об этом говорит. Послушайте, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Он объясняет отношение ко времени, отношение к жизни, к тому, что мы имеем. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Посмотрите, это повеление Божие. Бог повелевает нам с вами конкретный факт. Он говорит о том, что христианин – это тот человек, который научился быть довольным тогда, когда у него есть две вещи – пропитание и одежда. Если мы посмотрим на нашу жизнь, то каждый из нас имеет гораздо больше, чем пропитание и одежда. 100%. Абсолютно каждый из нас. И тем не менее, проблема недовольства – это одна из самых острых проблем сегодня. Кроме того, именно недовольство ввергает нас в то, что мы мечемся по миру, как загнанная белка в колесе. Именно недовольство. Нам мало денег, нам мало одежды, нам мало отдыха, нам мало и так далее. Вы можете продолжать все это. Вот почему нам не хватает времени. Потому что мы не научились быть довольными. Посмотрите на прошедший год. А еще лучше, придете домой, достаньте свою чековую книжку. Или кредитные карточки, эти statements, которые вы получаете. И посмотрите, на что вы потратили деньги. Посмотрите, сколько вы их заработали. И посмотрите, куда их вы вложили. И так внимательно посчитайте, без чего вы могли бы прожить. Я уверен, вы обнаружите очень много вещей, без которых вы свободно могли бы прожить. Это неплохо иметь вещи, если есть возможность. Но когда мы имеем что-то только потому, что мы потеряли довольство, и когда мы за это платим своей жизнью, это Библия называет идолопоклонством. Послание к Колоссянам, 3 глава, называет любостяжание идолопоклонством. Это духовная категория, друзья, это не просто увлечение, это не просто хобби такое. Более дорогой дом купить. Это духовная категория, это духовная проблема. Вот почему, дорогие друзья, мы сегодня мечемся. Вот почему нам сегодня не достает время для того, чтобы остановиться, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы открыть свое сердце Богу, чтобы Священное Писание каким-то образом повлияло на нас. Нехватка времени из-за завышенных материальных претензий. Мы движимы нашими неограниченными желаниями, дорогие друзья. И мы должны ясно в этом признаться себе. Речь не идет о том, без чего мы не можем прожить. Речь идет о том, что мы просто хотим. Есть очень хорошее правило, дорогие друзья. Очень хорошее правило, которое имеет свое основание в Священном Писании и которым пользуются многие христиане в мире. Мы о нем говорили как-то. Я вижу, что это крайне необходимо сегодня, братья и сестры, каждому из нас посмотреть на это правило и сделать его правилом своей жизни. Так называемое правило 10-10-80. Что это такое? Это значит, 10% из того, что вы получаете, принадлежит Богу. Отдайте Богу. Вторые 10%, которые вы получаете, положите на сбережение, на saving account. Положите для того, чтобы тогда, когда вам придется трудно, когда у вас машина сломалась, и за ремонт двигателя нужно заплатить 1500-2000, чтобы у вас были деньги, чтобы вы не ходили и не просили у других. Так написано, 6 глава, кажется, притчи, написано: «Пойди, ленивец, к муравью и научись у него, потому что он складывает летом для того, чтобы есть зимой». Это простая арифметика. Следующее, остальные 80%, вот это то, на что нам с вами нужно жить. Причина, почему люди не могут жить на эти 80%, потому что их желание больше их возможностей, и все. Одна причина. Например, если вы получаете 2000 долларов, 200 долларов из этих 2000 – это первые 10%, которые принадлежат Богу. Вторые 200 долларов из этих 2000, они принадлежат вот этому saving account. Положите, это emergency fund, это фонд чрезвычайных ситуаций в вашей жизни. Это значит, что вы реально получаете не 2000, а 1600. И поэтому планируйте свою жизнь, исходя из этой реальности, исходя из 1600. Вы знаете, мы вот так поговорим, и кажется, что да, действительно, это нормально. Но дело в том, что на нас оказывает постоянное мощное давление несколько факторов. Первый фактор – это реклама вокруг, которая постоянно нас бомбардирует и говорит: это тебе нужно, ты достоин, посмотри, как это хорошо, как это облегчит твою жизнь, вот и так далее. С вас хотят ваших денег. С вас хотят, чтобы вы запустили вашу руку в то, что вам не принадлежит. Чтобы вы запустили свою руку в этот emergency fund, и чтобы вы еще больше запустили свою руку в то, что принадлежит Богу. И, к сожалению, некоторые запускают свою руку еще дальше, в кредитную карточку. И поэтому люди живут не на 80%, а на 105%. То есть они заработают 2000, а живут на 200%. Хорошо, если они ограничатся этим еще. Причина очень простая. Им просто хочется лучший дом. Я уверен, большинство из тех людей, которые имеют сегодня дома, им край нужен дом немножко побольше, они жили прекрасно, жили в маленькой избушке в России. И нормально существовали. И сегодня они могут еще downgrade. Скорее всего. Они могут еще продать этот дом, пожертвовать эти деньги или вложить их в христианское образование своих детей и прекрасно жить. Но нет. Им нужен сегодня больший дом. Ну, опять-таки, это не страшно. Если у вас есть возможность, если вы в эти 80% можете позволить себе купить больший дом, дай Бог, мы за вас только будем радоваться. Но если вы, покупая этот дом, платите спешкой, платите стрессами, платите сердечными приступами, платите разрушенной семьей, платите потерянными детьми, кому он нужен, этот дом, скажите, пожалуйста? Это реальность, в которой мы живем. И у нас должно быть достаточно здравого смысла, страха Божьего, самое начало, чтобы остановиться. Я вам приведу пример. Мне несколько раз уже люди предлагали: ты купил дом, когда он был дешевле, сейчас он подорожал, возьми equity, купи еще один дом. Это долго объяснять, что такое equity, деньги, которые в разнице в этой. Купи еще один дом, сдай его в аренду, и у тебя будут, ну, еще деньги. Ну, лишние деньги никому не помешают, это факт, и мне они будут не лишние. Вот. Но я просто сажусь и реально считаю. Хорошо. Я могу это сделать. Чего это будет мне стоить? Это значит, я должен урезать свои программы жизни. Это значит, что я должен заниматься этим. Это значит, что ко всему моему вот этому графику и расписанию добавится еще один фактор, который будет постоянно висеть у тебя над головой. Я вам откровенно скажу, что уже несколько раз я подходил к такой ситуации, когда обстоятельства или люди вокруг толкают меня на этот шаг. Я посчитаю, посмотрю и говорю: нет, мне это не надо. Вы знаете, когда мы говорим о любой вещи, о любом аспекте нашего благосостояния, мы должны считать реалистично. Мы должны смотреть вот эти 10, 10, 80. Если вы не вкладываетесь в эти 80%, просто Бог вам сегодня не дает этого. Ну и что, что у других есть? Ну порадуйтесь за них. И не больше. Нам нужно научиться жить так, чтобы мы были довольными тем, что у нас есть. Мы покупаем дома, покупаем машины комфортабельные, мы берем деньги в долг, чтобы покупать мебель, мы, скажем так, одежду покупаем и так далее. Самые-самые разные вещи, которые... Подарки, я слышу, что люди покупают подарки другим на кредит. Зачем? Подпиши открытку. Сделай это от сердца. Купи цветы. Если ты не можешь позволить себе, зачем? Зачем, что последний кусок хлеба эти люди доедают? Скорее всего, вы в кредит купите какую-то безделушку, которую человек посмотрит один раз, поставит и забудет о том, что она существует. Но вы вергните себя вот в эту спешку, вергните себя в этот круговорот, в котором вращаемся все мы сегодня. Как я уже сказал, что у нас самих достаточно похоти приобретения, плюс этот наш мир вокруг постоянно нас давит. Давит рекламой, зависть элементарная, что вот у Петровых уже есть, у Сидоровых уже есть, а мы что ж с тобой вот здесь вот, уже сколько живем, а всех остальных и так далее. Мы постоянно сравниваем себя с другими. Может быть, Петровым и Сидоровым Бог дал. Живите тем, что у вас есть, тем, что Бог вам дал. Радуйтесь и будьте довольными. Посмотрите, здесь в этом тексте написано 9 стих. «А желающие обогащаться», это 1 Тимофею, 6 глава, «а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и в многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу», дорогие друзья. Это одна из причин, почему нам не хватает времени. Мы берем немножечко более завышенные материальные потребности, чем нам реально нужно. Посмотрите. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Я помню стихотворение Георгия Петровича Винса, которое было написано в тюрьме. Он писал там о довольстве. «Не торопи события, мой день придет нежданно, он назначен небом. Я каждый день имею пайку хлеба, а в дни дожди имею крыши сень». Даже в тюрьме можно было быть довольным. И это подтвердили наши братья и сестры, прошедшие впереди нас и перенесшие на своих плечах гораздо больше, чем мы с вами. Евангелие от Луки, 12 глава, Иисус Христос говорит: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения», дорогие друзья. Это истина, которую нам нужно знать раз и навсегда. Если вы хотите жить в этом бурном мире спокойно, научитесь быть довольным. Поймите этот факт, что от изобилия вашего имения ваша жизнь не станет лучше. Второй важный принцип, связанный с этим, это не только довольство, это распределение приоритетов. То есть нам нужно уметь распределить время, куда что мы отдадим. Это точно, что на все времени не хватит. Поэтому нам нужно научиться выделять главное и этому главному отдавать больше времени или первое время. Речь не идет о том, что мы определили главное и отдали ему все время. Нет, всему есть свое время. Мы определяем и отдаем тому, что нужно, должное время, каждому факту своей жизни. Ефесянам 5 глава, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». По-английски написано «redeeming your time», то есть «выкупая ваше время». То есть каждый раз, когда вы имеете дело со временем, вы смотрите, насколько эффективно вы используете его, что вы вкладываете или что вы достигаете. Бог дал нам 24 часа в сутки. В эти сутки что должно происходить? Сон обязательно. Как это ни странно, некоторые люди думают о том, что сегодня, кстати, одна из больших проблем – люди спят меньше, чем они должны спать. Есть, конечно, другая проблема – тех, кто спит больше. Но это другая категория. Подавляющая масса, большинство людей здесь в Америке – это workaholics. То есть те, которые… или трудоголики, по-русски это будет. Workaholic по-английски. То есть это те люди, которые стараются сделать больше, а не одну работу, две работы, три работы. Опять-таки, те же самые причины, потому что нужно больше, потому что нам нужно иметь, нам вещей нужно больше в доме, чтобы потом гараж-сейлы устраивать. Но Бог дал нам 24 часа. Он дал нам время для сна. Разные люди по-разному. В среднем 8 часов человек должен спать. И это приоритет. Это приоритет. Я, если несколько ночей подряд посплю меньше 7 часов, я болею. Я не могу думать так ясно. Но это я, мой организм. Я не знаю, кому-то, может быть, помоложе удается по 5 часов спать. Вот. Но у каждого человека есть свой ритм. И вы никак его не обойдете. Бог так устроил. Это приоритет. Работа – это еще один приоритет. Нам нужно обеспечивать себя. Забота о своей семье. Нам нужно, это очень важный аспект наших приоритетов. Поклонение Богу – это еще один очень важный аспект, которому нужно отдавать свое время. Общение, служение другим. Время для того, чтобы мы могли просто радоваться с кем-то. Это все определенное время, которое должно иметь место в нашей жизни. Теперь смотри, когда нам не хватает времени, это получается по одной причине. Не потому, что Бог его не дал нам. Это потому, что мы его потратили на что-то другое. Элементарно просто. Мы просто вложили его куда-то в другое место. Вы знаете, когда мы говорим о том, что установлено Богом, мы говорим о том, что у Бога есть определенное намерение и план. Он дал нам 24 часа. Их достаточно для нас. Есть очень важный принцип, когда мы говорим о приоритетах. Старайтесь эффективно использовать это время, вкладывая его в сокровища на небесах. Опять-таки, говоря о том, чтобы вкладывать в сокровища на небесах, это не значит, что, как некоторые люди представляют, что им нужно уйти в монастырь и полностью там монахом быть. Или как некоторые бросают работу и полностью занимаются только благотворительностью. Я не против, если позволяет, если кто-то вас содержит, или у вас есть богатый дедушка, который оставил вам пару миллионов, и вы можете себе это позволить. Но когда мы говорим о реальности, реальность говорит о том, для того, чтобы мы могли служить Богу, нам нужно себя кормить. Конечно, нам не нужно одевать себя в золото и порфиру. Это лишнее. Это работает для того, чтобы иметь излишнее, да, тогда мы крадем от Бога. Но для того, чтобы нам нормально функционировать, нам нужно работать. Как я уже сказал, нам нужно уделять время своим семьям. Нам нужно уделять время тому, чтобы служить другим, заботиться о других. И это все собирание сокровища на небесах. Дети Божьи живут для небесных ценностей. Итак, мы говорили уже о двух элементах, двух правилах для правильного подхода ко времени. Первое – научиться быть довольными. Второе – расставить приоритеты правильно в своей жизни. И третье правило – научиться терпению и последовательности. Дело в том, что для того, чтобы нам вот в этом стремительном потоке времени не быть в него вовлеченным, в этот поток спешки, нам нужно научиться ждать. Вы знаете, Бог ждет очень много и очень долго. Бог умеет ждать. И Бог хочет, чтобы мы научились ждать. Нам очень часто хочется сделать все и очень быстро. Но так не получается. В Божьем плане есть свой график для всего. 2 Петра, 1 глава с 5 стиха. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение». Хочется вам приобрести Мерседес. Ну что, это неплохо, но надо потерпеть до того времени, пока вы сможете себе позволить. Или же вообще потерпеть, никогда его и не приобретя, потому что, может быть, вы никогда не сможете его себе позволить. Речь идет о том, что в нашей жизни нам нужно будет научиться терпению, иначе мы не сможем прожить, иначе мы будем закручены этим потоком спешки, этим водоворотом стресса. Научитесь терпеть тот уровень жизни, который вы можете себе позволить. Вместе с этим нам нужно научиться настойчивости. Посмотрите, как здесь сказано, то вы, прилагая к всему все старание. Речь не идет о ленивых людях. Речь идет о людях, которые все равномерно расставили в своей жизни. И они подходят к жизни достаточно настойчиво, но не подходят в правильной градации, в правильной расстановке приоритетов. Прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель, рассудительность, производите это все в своей жизни. И тогда вы сможете прийти к этой последней точке, о которой сказано в терпении, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Нам нужно правильно определить цель и настойчиво к ней двигаться. Нам нужно научиться жить так, чтобы завтра вы не ломали то, что вы строите сегодня. Научитесь правильно распоряжаться вашим имуществом, вашим временем, вашими возможностями. И тогда каждый день вы будете видеть, как ваша жизнь обогащается, включая и материальное обогащение. Потому что вы сегодня не ломаете то, что построили вчера, потому что вы вчера правильно построили. Нам нужен вот этот взгляд от Бога. Нам нужна эта способность от Бога, способность остановиться. Я хотел бы закончить эту проповедь перед тем, как мы помолимся еще несколькими четверостишиями из этого стихотворения Евгения Евтушенко. «Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик. Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность, наконец, и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. Но ты хотя однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судьбе. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись, остановись». Я думаю, что эти стихи из 89-го псалма, который мы сегодня прочитали, они сегодня говорят нам именно об этом, о том, что многим из нас нужно остановиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас в своем сознании, в своем сердце, в своем разуме. Давайте сейчас остановимся. Давайте сейчас обретем вот эти мгновения тишины, эти мгновения мира, когда мы посмотрим в глубину своего сердца, когда мы будем способны исповедать Богу нашу жизнь, исповедать Богу нашу оценку в соответствии со Священным Писанием, то каким образом проходит наша жизнь. Дай Бог, чтобы сегодня мы могли сказать: «Господи, помоги мне остановиться». Дай Бог, чтобы сегодня мы могли расчертить нашу жизнь правильно и сказать: «Господи, я сегодня посвящаю свою жизнь тому, чтобы оставить гонку, тому, чтобы действительно найти среди этой спешки и стрессов мир в своем сердце». Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого